Глава 23. К пылающему впереди костру, откуда доносился соблазнительный запах жареного, мы вышли, когда в сумеречном небе замигали первые звезды. Невольно сглотнув набежавшую слюну, я ускорила шаг и облегченно опустилась на порубленный мужчинами лапник. Его высочество устроился рядом со мной и, подав мне миску с лепешкой и сыром, сделал большой глоток ароматного отвара. «Спасибо», — поблагодарила я принца и едва поставила миску на небольшой пенек, как тут же Нетта подала мне тарелку с горячей похлебкой. «Пахнет восхитительно». «Сим готовил», — смущенно пробормотала горничная, усаживаясь на поваленное ветром дерево, бросив украдкой взгляд на рыжеусого мужчину. «Очень вкусно», — похвалила я воина, прежде попробовав густое варево, и, перехватив поудобнее тарелку и ложку, приступила к трапезе. Киана тоже не нужно было долго упрашивать, впрочем, как и всех участников нашего похода. Даже ласки, примостившиеся на поваленном дереве, вручили кусок сырого мяса, который она с жадностью жевала. Некоторое время на поляне, кроме звуков треска поленьев в костре, пения ночных птиц, шороха листьев, писка мелких зверей и стука ложек о миски, ничего более не издавалось. После тяжелого подъема и сытного ужина двигаться и что-то делать совсем не хотелось. Поэтому, допив остатки горячего отвара, я откинулась спиной на лапник и, положив руки под голову, посмотрела вверх на едва пробивающуюся сквозь густую растительность луну. «Небо здесь так близко, что, кажется, протяни руку и коснешься звезд», — едва слышно проговорил Киан, укладываясь рядом со мной, будто для него воины не приготовили более удобную лежанку. «Да, это место невероятное», — пробормотала, с трудом подавляя зевок. «Прошлой весной мы с Неттой поднялись сюда впервые. Воздух был густо насыщен ароматами цветов, а жужжание пчел оглушало. С тех пор я стараюсь прийти сюда хотя бы раз в месяц, но, увы, мне не всегда это удается». «А ваш муж? Он не против вашего отсутствия?» «Мой муж», — промолвила, рывком принимая вертикальное положение. Упоминание о Леноксе в один миг испортило благостное настроение, и далее мечтать налюбоваться звездами желания не было. «Леноксу неинтересно, где его жена проводит дни и ночи». «Почему?» — продолжил свой допрос мужчина, поднимаясь следом за мной и пристально на меня взирая, будто пытался уличить во лжи. «Поздно уже, завтра рано вставать», — проигнорировал я вопрос его высочества и, подхватив с лапника свою накидку, направилась к небольшому природному навесу, где Нетта уже приготовила для нас походную кровать, тонкий из набивной шерсти матрас, уложенный на лапник, и одеяло, под которым было тепло даже в холодные ночи. Наше скромное ложе невольно привлекло внимание опытных воинов, и они то и дело переводили удивленные взгляды с нас на подстилку и обратно. «Приятных снов, Эйрин», — чуть помедлив пожелал мужчина. В его голосе мне послышалось разочарование и грусть, но выяснять причину я не стала. Пройдя мимо воркующих Нетты и Сима, я легла на подстилку и, зябко кутаясь в теплое одеяло, сощурив глаза, сделала вид, что задремала, украдкой подсматривая за его высочеством. Киан спать не спешил. Устроившись возле охраны, он о чем-то тихо с ними разговаривал, изредка бросая в огонь небольшие веточки и сосновые шишки. Его лицо, освещенное пламенем костра, было мрачным, а взгляд, обращенный на белоснежные валуны, затуманенным. Спустя полчаса принц неспешно поднялся и, кинув на меня задумчивый взор, направился к небольшому шалашу, пропадая из моего поля зрения. Широко зевнув, я перевела свой взгляд на костер охраны, который то потухал, покрывая сединой пепла, то вдруг подмигивал красными глазами углей, и незаметно для себя уснула. Пробуждение было внезапным и пугающим. Резко дернув рукой, отмахиваясь от опасности, я вскочила на ноги, но тотчас была прижата к валуну. Мой рот закрыла горячая ладонь, а знакомый с хрипотцой голос, обжигая дыханием мою щеку, прошептал. «Тихо, это Киан, смотрите!» «Огни!» — просипела, неверяще уставившись на маленькие огоньки, которые медленно перемещались по лесу. Зрелище было настолько жутким и завораживающим, что я не могла отвести от него взгляд. «Да, ваша горничная уже завязан. Идемте». «Что это?» — потрясенно пробормотала, впервые увидев здесь такое необычное явление. «Люди, их много, и они куда-то идут. Эйрин, вы знаете, к этому месту есть иной путь?» «Конечно. Можно пройти вокруг скалы, но на это уйдет не меньше 7 дней верхом», — ответила, обходя белоснежный камень, за которым уже сидели Нетта, Сим и Дуг. «Присмотри за ними. Если будет грозить опасность, Дуг, ты знаешь, что делать. проговорил его высочество, всучив мне в руки пушистого и недовольного таким самоуправством зверька, и коротко бросил. «Ждите нас здесь». «Но...» «С вами останутся Сим, Дук и Фрэнк», — договорил Кен, бесшумно исчезая во мгле. «А я только сейчас поняла, что наш костер потушен, и только серебристый свет луны освещает обеспокоенные лица воинов и девушки». «Госпожа, неужто это неупокоенные духи?» — прошептала горничная, испуганно озираясь. «Может, по незнанию мы их пробудили?» «Нет, мы с тобой здесь были много раз и не видели ранее огней». «Уж лучше духи, нежели разбойники», — пробормотала Нетта, непроизвольно передернув плечами. «Госпожа, может, к коням спустимся?» «Ночью, по крутой лестнице, тогда...» — не договорила я и, подняв взгляд в небо, прислушалась. «Леди Эйрин, что-то случилось?» — тотчас проговорил Дуг, замерев и тоже прислушавшись. Рассеянно протянул, не представляя, как объяснить обеспокоенному воину то, что я слышу на уровне подсознания. «Госпожа, все в порядке!» — взволнованно зашептала Нетта, осторожно прикоснувшись к моему плечу. «Не знаю, что-то...» «Карррр!» — прервал меня громкий крик ворона, а вскоре черная птица приземлилась на огромный валун, за которым мы укрывались, и, как обычно, склонив на бок голову, пристально на меня посмотрела. «Леди Эйрин, это ваш ворон?» «Тихо!» — оборвала я заговорившего Дуга, взмахом руки его останавливая. Чуть подалась к птице и, стиснув накидку в кулаке, потянулась к ее разуму. Воины. Их было много. Они разбили лагерь у подножия горы, и, судя по многочисленным костровищам, их было гораздо больше. Какой стране они служили, было сложно распознать с высоты полета птицы. Но те, кто идет в земли герцогства Норфолк с миром, не будут скрываться в заповедном лесу. «Карррр!» — громким карканьем ворон прервал нашу связь и широким взмахами крыльев поднялся к верхушкам деревьев. Ласка, сердито проворчав, дважды обижала место, где сидела птица, и, взобравшись на меня, юркнула за пазуху. «Госпожа!» — едва слышно обратилась Нетта, обеспокоенная моим длительным молчанием, с недоумением переглянувшись с Симом. «Все хорошо, мне показалось», — натянуто улыбнулась. Жадно припадая к горлышку бурдюка, я лихорадочно думала, как сообщить о войске Киану.